Проходит вечер, следом ночь, и утро настает, и новый яркий смелый день в дорогу нас зовет. И мы встаем, увидев свет, включив огонь души. Ты постарайся тот огонь подольше не тушить. Спасибо, Господи, тебе, что мы сильны еще, что можем груз помочь нести, повесив на плечо. Вот где-то завелась печаль, скорей огонь дари. Вот кто-то в душу постучал. Ты двери отвори. Ну расскажи, как ты живешь и почему сейчас какой-то ненавистный нож прорезал возле глаз морщинки боли и обид, как ниточки беды. И призрак за спиной стоит изломанной судьбы. Крепись, нас много тех, кто может правду говорить, кто, не страшась за свой успех, по сердцу может жить, чье сердце, как тугой комок из незаживших ран, кто ненавидит слово «рок», «кумир» или «обман». Ты что, отчаялся найти заветную звезду? Давай немного помогу и в сторону уйду. У каждого своя стезя, свой курс, своя тропа. И в сторону свернуть нельзя, и нечего роптать. Нам нужно честно проходить тот путь, который дан. В беде не плакать, не скулить, не лезть судьбе в карман. А злобы пущена стрела, поставить шире грудь. Она остра и тяжела, и хладна, как ртуть. Ведь если крикнешь «не в меня», пусть мимо пролетит она от ярости звеня, в другого угодит, в того, кто сзади и не ждет, чей не сложился путь, кто не готов ее полет принять себе на грудь. Пора кончать наш разговор, уж утро настает, и новый яркий смелый день в дорогу нас зовет. Да вижу, крепко обожгло. Ну ладно, не тужи, не полегчало, тяжело. Ну что ж, ведь это жизнь. Ну что ж.